Из его заметок видно, что он четко предвидел в будущем большой интерес серьезной науки к бесконечно пока загадочной проблеме ОПС. И не его вина, что проблема исследования границы жизни не нашла тогда развития. Неоднозначное отношение ученых к труду Моуди свидетельствует о том, что изучение феномена ОПС находится даже сейчас в начальной стадии, хотя делается в этой области открытие поразительное. Совсем недавно американские врачи-реаниматологи с помощью сверхточных весов зафиксировали удивительный факт. Оказывается, в момент смерти человек скачком теряет в весе от 2,5 до 7 граммов. Не менее удивительный феномен открыт ленинградскими медиками. Приборы инфракрасного видения показали, что в момент смерти от тела человека отделяется некий энергетический объект в форме эллипсоида. На сегодня собранных материалов еще недостаточно для окончательных выводов. Было бы поэтому весьма желательным знакомить с загадками ОПС студентов медицинских училищ и институтов еще на учебной скамье. Да и будущим философам тут нашлось бы богатое поле для размышлений. Раймонд Моуди. «Я был там, где еще никто никогда не был». Журнал «Чудеса и приключения», номер 1, за 1991 год. Опыт умирания. Несмотря на большое разнообразие обстоятельств и типов людей, переживших умирание, несомненно, поразительное сходство рассказов об этом событии. Можно даже выделить примерно 15 деталей, которые встречаются почти в каждом сообщении, собранном мной. Человек умирает, и в тот момент, когда его физические страдания достигают предела, он слышит, как врач признает его мертвым, слышит неприятный шум, громкий звон или жужжание. И в то же время он чувствует, что движется с большой скоростью сквозь длинный туннель. Потом он внезапно обнаруживает себя вне своего физического тела, но еще где-то рядом с ним, видит свое тело на расстоянии, как посторонний зритель. Он наблюдает за попытками врачей вернуть его к жизни, обладая этим необычным преимуществом, и находится в состоянии некоторого эмоционального шока. Через некоторое время он собирается с мыслями и постепенно привыкает к своему новому положению. Он замечает, что пребывает в теле совсем иной природы и совсем другими свойствами, чем его прежнее физическое тело, которое покинул. Вскоре с ним происходят и другие события. К нему приходят души других людей, чтобы встретить и помочь ему. Он видит души умерших родственников и друзей, и перед ним появляется светящееся существо, от которого исходит такая любовь и душевная теплота, какой он никогда не встречал. Это существо без слов задает ему вопрос, позволяющий ему оценить свою жизнь, и проводит его через мгновенные картины его жизни, проходящие перед его внутренним взором в обратном порядке. В какой-то момент он обнаруживает, что приблизился к некоему барьеру или границе, представляющей, по-видимому, раздел между земной и последующей жизнью. Однако он обнаруживает, что должен вернуться обратно на землю, что час его смерти еще не наступил. В этот момент он сопротивляется, так как теперь познал опыт иной жизни и не хочет возвращаться. Он переполнен ощущением радости, любви и покоя. Несмотря на свое нежелание, он, тем не менее, каким-то образом воссоединяется со своим физическим телом и возвращается к жизни.